«Все, что мы о нем знаем», — писал уже в наши дни Джон Бойнтон Пристли, — «доказывает, что человек он был щедрый и сострадательный. Никого не совращал, но становился легкой добычей для молодых людей, совращенных другими. Грех, за который его посадили в тюрьму и сгубили, был так распространен в Лондоне, что с тем же успехом его могли арестовать за пристрастие к одеколону. Холодная свирепость закона, оргия ханжества в прессе, вой и тявканье обывателей показали тогда англичан всех состояний в наихудшем свете. В сущности, Уайльд пал жертвой этого духа отрицания, этой завистливой ненависти к веселью, краскам, блеску, ко всему, что отказывалось служить официальным авторитетом или шло вразрез с пресными правилами приличия и респектабельности. Парандовский впервые обратился к фигуре Оскара Уайльда в 1920 году, когда во Львове был устроен вечер в честь 20-й годовщины со дня его смерти. Произнесенный на этом вечере доклад, как прежде очерк о Руссо, был в дополненном виде опубликован отдельным изданием под названием «Антиной в бархатном берете», 1921 год. Увлеченному изучением античности молодому Парандовскому особенно близок оказался тот культ нового эллинизма, который проповедовал Уайльд. Создатель баллады «Редингской тюрьмы» виделся ему отголоском греческой легенды, которого можно сравнить с прекрасным юношей, любимцем императора Адриана. С годами, однако, по мере углубления в материал, представление Парандовского об Уайльде стало более полным, и в «Короле жизни» мы не находим уже сопоставления его с Антиноем, чью красоту стали обожествлять после того, как он утонул в Ниле. «Короля жизни» критика называет одним из лучших польских биографических романов, который стоит в одном ряду с книгами такого мастера этого жанра, как Андре Муруа. Парандовский признавался, что, воссоздавая какую-либо историческую личность, он всегда стремился как следует вжиться в образ. Он близко к сердцу принял трагизм судьбы Оскара Уайльда, и потому ему так ненавистны злой демон поэта, каким оказался на деле лорд Альфред Дуглас, дитя с медовыми волосами, а также его отец, маркиз Куинсбери, составивший для англичан правила бокса, но имевший весьма сомнительные представления о кодексе чести. Именно Бози довел Оскара Уайльда до того бедственного положения, в каком тот оказался к концу жизни. Не говоря уже об испытаниях, выпавших на его долю в Рединге, некогда купавшийся в роскоши Денди превратился попросту в нищего, вынужденного жить на вспомоществовании друзей и поклонников его талант. Характерный эпизод в связи с этим приводит в своих мемуарах Грэм Грин. В период рождественских каникул 1897-98 годов его отец, бывший директором школы, путешествовал с другом по Италии. Однажды в Неаполе какой-то незнакомец, услышав, что они говорят по-английски, приблизился в ресторане к их столику и попросил разрешения выпить вместе с ними кофе. Друзьям лицо незнакомца показалось чем-то знакомым и не особенно приятным. Но он совершенно очаровал их беседой, проведя с ними более часа. Они так и не представились друг другу, даже прощаясь, и человек охотно позволил соотечественникам заплатить за то, что выпил. А это был не только кофе. Лишь когда он ушел, друзья сообразили, в чьем обществе находились. Это был Оскар Уайльд, незадолго перед тем освобожденный из тюрьмы. «Ты только подумай», — всегда завершал эту историю рассказчик, «как же одинок он был, если готов был потратить столько времени и остроумия на пару каких-то школьных учителей». Грин комментирует эту фразу отца. «И ему никогда не приходило в голову, что Уайльд таким образом расплатился за свою выпивку единственной монетой, какая у него была. Лейтмотив борьбы за достоинство художника объединяет жизнеописания Оскара Уайльда и Петрарки, сделанные Парандовским. Он не скрывал, что, воскрешая привлекшие его внимание фигуры прошлого, хочет сделать их соучастниками нашей эпохи. В своем творчестве писатель предстает не только знатоком античного и классического наследия, не только тонким стилистом, но и самобытным мыслителем, непоколебимо верившим в человека, в мощь его разума и созидательные возможности. Он был убежден также в силе художественного слова, не сомневался, что действенно способствовать совершенствованию человека и окружающего его мира призваны накопленные столетиями культурные и моральные ценности, которые обладают свойством высшей современности и потому неутомимо популяризировал их. Парандовский посвятил все свое творчество распространению великих традиций европейского гуманизма, сказано в «Некрологе», опубликованном в польской прессе на следующий день после его смерти. Идея преемственности эпох в области культуры пронизывает книги Яна Парандовского, помогающие осознать неприходящее по своему значению духовное наследие прошлого как важнейшую составную часть нашей цивилизации. Святослав Белза.